Как я сказал, я в этом не совсем уверен, но подозреваю, что это было так. Конечно, очень может быть, что уже на этом этапе где-то в его черепе брезжило туманное представление о том, что на самом деле произошло тем вечером в клубе «Гамбит». Но я так не думаю. В таком случае он бы... Но лучше оставить это. Однако до обеда, во время первого разговора с Мортоном Ферроу, работы выпало немного. Йеркс, банкир, сказал Селли, что придет примерно в 9:30. А от Эвери, врача, она смогла лишь добиться обещания, что он постарается зайти в течение вечера. После ленча и после того, как я отнес письмо в контору Калмуса в 50-этажный улей из стекла и стали в финансовом районе, где его фирма занимала целый этаж, было решено, что Селли не будет показываться, и еще до 6 часов она поднялась в свою комнату. Ферроу сказал, что будет в 6, но опоздал на 20 минут. Я поручил Фрицу впустить его, решив, что он сочтет недостойным известного детектива отвечать на звонки в дверь. Когда Фриц проводил его в приемную, он подошел ко мне и протянул руку. Я ее взял, потом выпустил, и он повернулся к Вульфу. Но тот, как всегда готовый к этому маневру, отвернулся к стоявшему на полке у его локтя новому международному уэбстеровскому словарю, второе издание «Кожаный переплет», и занялся переворачиванием страниц. Ферроу наблюдал за ним стоя в течение 5 секунд. Потом повернулся опять ко мне и пробормотал. «А где Селли?» Я сказал, что она наверху и, возможно, спустится позже, и указал на красное кожаное кресло. Когда Ферроу уселся и стал неопасен, Вульф закрыл словарь и развернул к нему свое кресло. «Добрый вечер», — сказал он. «Нира Вульф, вы сказали мисс Блаунт, что не сможете остаться надолго». Ферроу кивнул. «Я приглашен на обед». Он сказал это в 2 раза громче, чем это было необходимо, и взглянул на часы. «Через 30 минут мне придется бежать, но нам этого хватит. До 6 я тоже не смог освободиться. В отсутствие босса у меня полно работы. Я рад, что Селли мне позвонила. Она сказала, что вы хотите меня видеть, а я как раз хотел видеть вас. Я хорошо знаю Селли, а вы, разумеется, нет. Она хорошая девочка, и я полностью на ее стороне, но, как у всех, у нее есть свои заскоки. Она, должно быть, выдала вам тут по полной программе. Я сам коммерсант, менеджер по сбыту в корпорации с оборотом в 100 миллионов долларов, но все зависит от того, что именно вы выдаете. Селли просто не понимает свою мать, мою тетку, и никогда не поймет. Конечно, это чисто семейное дело, но она сама довела до этого, она сама вас неправильно информировала, и я должен это исправить. Она убедила вас, что между моей теткой и Дэном Калмусом что-то есть. Это просто вздор. Любой, кто знает мою тетю Анну... Вы ее видели? Нет. Вульф смотрел на него без всякого воодушевления. Если бы она захотела, у нее могло бы что-нибудь быть не только с Калмусом, но почти с любым мужчиной, которого ей вздумалось бы подцепить. Я ее племянник, поэтому вы можете подумать, что у меня предвзятое мнение, но спросите кого угодно. Тратить же на нее время совершенно бесполезно, так как она любит только своего мужа. Селли знает об этом, не может не знать. Но вы же понимаете, что такое эти дочери, или нет? Нет. Есть только 2 возможности. Либо мать ревнует к дочери, либо дочь ревнует к матери. Третьего не дано. Дайте мне провести 10 минут в обществе любой такой пары, и я скажу вам, как обстоят у них дела. А с моими теть Анной и Селли я провел годы. Эта идея Селли насчет того, что Калмус будет действовать против дяди Мэтта, чтобы потом добиться ее матери, чистейший бред. Она, может быть, даже думает, что ее мать знает или подозревает об этом, но не показывает вида, так? Нет. Держу пари, что так. Дочь, ревнующая к матери, может додуматься до чего угодно. И вот, чтобы защитить своего отца, она приходит и нанимает вас. Чего же она добилась? Все факты остаются на своих местах. Что устроил это все Блаунт. пригласил Джерина в клуб, что он отнес ему шоколад и забрал чашку и кувшин и вымыл их. Вы можете быть великим детективом, но вы не можете изменить факты. Вульф хмыкнул. Так вы считаете мистера Блаунта виновным? Конечно, нет. Я его племянник. Я только говорю, что с фактами ничего не поделаешь. Я хочу попытаться их объяснить. Мистер Фэрроу, вы играете в шахматы? Если это можно так назвать. Я могу сделать первые 3-4 хода в любом дебюте, начиная с Рюи Лопеса и кончая Каракан, но скоро теряюсь. Мой дядя заставил меня заняться шахматами. Он считает, что они развивают ум. Но я в этом не уверен. Посмотрите на Бобби Фишера, чемпиона Америки. Это у него-то ум. Если я достаточно умен для того, чтобы справляться с корпорацией со 100-миллионным оборотом, а именно этим я и занимаюсь в течение 2 недель, то здесь дело не в шахматах. Я создан быть поднос с кувшином, чашкой, блюдцем и салфеткой. Да. Ваш дядя задержался в библиотеке или сразу же вышел и вернулся в большую комнату к своей шахматной доске? Он не задерживался. Он поставил поднос на стол и вышел. Я уже несколько раз повторял это полицейским. Тогда, быть может, вы будете так любезны, что выслушаете мою интерпретацию фактов. Скорее всего, будучи на кухне, мистер Блаунт не клал мышьяк в шоколад, потому что повар и официант были там же. Он мог бы это сделать, поднимаясь по лестнице, но это неудобно, так как лестница крутая и узкая. Он не делал этого после того, как вошел в библиотеку, потому что вы были там и могли увидеть. А после этого он не выходил из-за своего столика до тех пор, пока не стало известно, что Джерину плохо. Таким образом, Блаунт мог отравить шоколад только на лестнице. А любой из посыльных имел такую возможность каждый раз, когда входил в библиотеку, сообщить ход. Верно? Если я вас правильно понял, то нет. Вы хотите сказать, что мышьяк в шоколад мог положить один из посыльных? Хочу. При том, что Джерин сидел прямо там, положить прямо у него под носом, он мог закрыть глаза, чтобы сосредоточиться. Я часто так делаю. Или мог встать, пройтись и повернуться спиной. Мог, но он этого не делал. Я заходил туда, чтобы сообщить ход, около 30 раз. Он ни разу не сдвинулся с кушетки, и глаза его все время были открыты. Так или иначе, вы ведь знаете, кто был посыльным, кроме меня. Вульф кивнул. Мистер Йеркс, мистер Калмус и мистер Хаусман. Так до какой же глупости вы можете дойти? Один из них отравил шоколад? Я просто изучаю факты. У них была такая возможность. Неужели вы не считаете это возможным? Конечно, нет. Вот как? Вульф почесал подбородок. Тогда остаются официант, мистер Нэш, и повар, мистер Лаги. Кто из них, по вашему мнению, подходит больше? Никто. Фэрроу хлопнул ладонью по столу. Вы же понимаете, что мы все это уже обсуждали в полиции и в кабинете окружного прокурора. Если бы у Нэша или у Тони была сколько-нибудь реальная причина, о которой мне неизвестно, полиция откопала бы ее. Так вы их исключаете? Уж раз полицейские исключают, я тоже. Тогда вы, мистер Фэрроу, в тупике. Вы исключили абсолютно всех. Никто не клал мышьяк в шоколад. Можете ли вы объяснить, как он попал в тело мистера Джерина? Я не обязан этого делать. Это дело полиции, а не мое. Он выпрямил ноги и взглянул на часы. Ну что ж, я пришел сюда, чтобы кое-что вам сообщить, и я это сделал. Перед тем, как уйти, я хочу видеть мою кузину. Где она? Вульф посмотрел на меня, предоставляя предполагаемому знатоку женщин право ответить на этот вопрос. Мне казалось, что в такой ситуации знаток руководителей высокого ранга был бы полезнее. Но я был готов на все, что могло пролить на это дело хотя бы немного света, дать хоть какую-нибудь надежду. Поэтому я сказал, что спрошу ее, встал и прошел в коридор к лестнице. Поднявшись на 2 пролета, я обнаружил, что стучать не надо. Селли, обутая, стояла на площадке. Поднявшись на третью сверху ступеньку, я спросил: «Вы все слышали?» «Я не старалась», — сказала она. «Мне хотелось спуститься, но мистер Вульф не разрешил. Голоса я, конечно, слышала. Что он говорит?» «Он настоящий психолог. Говорит, что у вас заскоки, и что есть только две возможности. Либо мать ревнует к дочери, либо дочь к матери, а дочь, ревнующая к матери, может додуматься до чего угодно. Прежде чем уйти, он хочет вас видеть. Возможно, для того, чтобы выправить 1-2 заскока. И если вы захотите...» «Что он говорит о Дэнни Калмусе?» «Это один из ваших заскоков. Ваша идея насчет Калмуса — совершенный бред. Вы можете даже...» Она сорвалась с места. «Мне оставалось либо дать себя столкнуть, либо отойти в сторону, поэтому я ее пропустил». И, спускаясь за ней, еще раз взглянул на ее красивые плечи и на линию шеи. Когда мы вошли в приемную, Фэрроу повернулся в кресле и встал, собираясь, по всей вероятности, по-родственному ее расцеловать. Но выражение ее лица остановило его. На его месте я чувствовал бы себя не лучше. Он было начал: «Послушай, Сэл, ты...» Но она не дала ему закончить. «И ты тоже», — сказала она с сарказмом, которого я от нее не ожидал. «Тебя бы это тоже устроило, разве нет? Ты думаешь, что она заполучит все, все будет ее, и она даст тебе распоряжаться? Что еще ты можешь думать? Но ты ошибаешься, ты всегда ошибаешься. Она даст распоряжаться ему. Вот зачем он гонится, кроме нее самой. А ты просто дурак, круглый идиот, и всегда им был». Она развернулась, прошла к дверям и вышла. Фэрроу стоял и таращил глаза, потом повернулся к Вульфу, простер руки и покачал головой. «Боже, — сказал он, — дожили. Назвать меня дураком. Что я вам говорил? Назвать меня дураком». За обедом и после обеденным кофе в приемной Вульф вернулся к теме, затронутой за ленчем, теме Вольтера. Предстояло решить основной вопрос: можно ли считать человека великим лишь за то, что он хорошо владел языком, если при этом он был льстецом, лжецом, приспособленцем и интеллектуальным пижоном. Этот вопрос обсуждался за ленчем, и Вольтер довольно легко отделался, если не считать того, что его назвали льстецом. Как можно назвать великим человека, который искал общества и милостей герцогов и герцогинь, Ришелье и Фридриха Прусского? Но именно за обедом и после обеда в приемной Вольтер был разбит в пух и прах. Окончательно его погубило то, о чем за ленчем совсем не упоминалось. Оказалось, что у него не было аппетита, и он ничего не понимал в пище. Он был безразличен к еде. Мог есть даже один раз в день и почти ничего не пил. Всю свою жизнь он был очень худым, а последние годы просто скелетом. Называть его великим человеком абсурдно. Строго говоря, он вообще не был человеком, так как он ничего не понимал в пище, и желудок его был высушен. Он был замечательным растением, собиравшим слова, а вовсе не человеком, и уж ни в коем случае не великим человеком. Может быть, мне и не следует об этом писать. Уж либо передавать застольные речи Вульфа дословно, либо вы сами могли выбрать, наслаждаться ими или их пропускать, либо совсем о них не упоминать. Обычно я их опускаю, но тогда мне показалось, что это было бы неправильно. Докладывая ему о своем посещении квартиры Блаунта, я, конечно же, не забыл дать описание Калмуса — кожа до кости. И мне кажется, что именно благодаря этому Вульф выбрал тему Вольтера как для ленча, так и для обеда, подводя нас таким образом к кульминации. Связь, конечно, была слабой, но была и указывала на то, что даже за едой он не может забыть о тупике, в котором находился. Это была лишь догадка, но если бы она оказалась справедливой, все это было бы очень неприятно. Никогда прежде такого не бывало. Это должно было означать, что он боится, что рано или поздно ему придется проглотить нечто весьма неприятное и на вкус, и для желудка, а именно предположение о невиновности Мэтью Блаунта. Кофейные принадлежности были все еще в приемной, а Вульф все еще не оставлял в покое Вольтера. Когда чуть раньше 9:30 пришел Чарльз Уеркс, когда раздался звонок в дверь и Селли спросила Вульфа, должна ли она уйти, Он приподнял плечи на 1/8 дюйма и сказал, как вам будет угодно, что тоже указывало на необычное для него расположение духа. Это совсем не было на него похоже, поэтому по дороге к выходу я заставил себя собраться, чтобы посетитель, которого я собирался впустить, не мог заметить, насколько мы нуждаемся в помощи, настоящей дружеской помощи. Когда я вышел на звонок, Сэлли встала и встретила Йеркса у дверей приемной. Он взял протянутую ею руку обеими руками, похлопал по ней, что-то пробормотал, выпустил руку, вошел и осмотрелся. Вульф не протянул руки, и Йеркс в ответ, конечно, тоже. Перед нами был настоящий руководитель высокого ранга. Я представил их друг другу, и они обменялись кивками. Произошло недоразумение. Похоже, она считает, что ты совершаешь ошибку. Сэлли кивнула. Она сказала вам, что я... и почему я здесь? Только намекнула. Может быть, ты мне скажешь, чтобы я знал, почему ты здесь? Его улыбка была дружеской, но за ней скрывалась настойчивость. Вкрадчивый человек. А, впрочем, почему бы ему быть другим? Вице-президент банка с миллиардным капиталом, замешанный в деле об убийстве, о котором пишут на первых страницах газет, чисто инстинктивно делает все, чтобы, если это возможно, не оказаться замешанным еще больше. К тому же он хороший шахматист. «Я не думаю, что совершаю ошибку», — сказала Сэлли. «Причина, по которой я здесь, потому что...» Она не закончила, повернулась ко мне, потом посмотрела на Вульфа. «Мистер Вульф, не могли бы вы сами объяснить?» Глядя на Йеркса, Вульф откинулся назад. «Сэр, я полагаю, вы человек скромный?» «Надеюсь». Вульфу банкир не улыбался. «Я стараюсь им быть». «Отлично. При сложившихся обстоятельствах это необходимо. Речь идет всего лишь о различии во взглядах. Но было бы несчастьем, если бы об этом различии стало сейчас всем известно. Возможно, вы видели во вчерашней газете заметку о том, что меня наняли для расследования убийства Поля Джерина. На нее уже обратили мое внимание. Меня наняла мисс Блаунт, причем вопреки советам своего отца и его адвоката, а ее мать придерживается одного с ними мнения. Мисс Блаунт предложила мне значительный гонорар, и я его принял. Зная, что ее отец находится в серьезной опасности, она боится, что его адвокат не справится с этим чрезвычайно сложным делом. О моих же способностях у нее высокое, возможно, преувеличенное мнение. В ходе расследования мне понадобилось навести некоторые справки, а вы – один из замешанных в этом деле людей. Миссис Блаунт считает, что, наняв меня, ее дочь совершила ошибку. Но мисс Блаунт и я с этим не согласны. Будучи о себе высокого мнения, я не могу поддерживать чьи бы то ни было опасения, что я могу помешать расследованию. Вполне может быть, что я обнаружу что-то такое, что упустит мистер Калмус. При этом я не хочу ставить под сомнение его компетентность, хотя сам он не скрывает, что мою компетентность оценивает невысоко. Я достаточно ясно объяснил, почему мисс Блаунт попросила вас прийти. «Не вполне. Полицейские, конечно, уже задавали мне некоторые вопросы, мистер Калмус тоже, но я не смог добавить ничего полезного». Держа голову почти неподвижно, Йеркс описал глазами дугу в 90 градусов и посмотрел на Сэлли. «Отличный прием для грабителя или карманника, обеспечивает безопасность. Впрочем, на собрании директоров он тоже может пригодиться, так как экономит энергию». Он спросил ее: «Сэлли, почему ты думаешь, что Дэн не справится? Есть причина?» Либо мисс Блаунт не посвятила его в проблему ревности дочерей к матерям, либо он просто не подал виду. Сэлли поступила правильно. «Нет», — сказала она, — «никакой причины. Я просто боюсь». «Что ж», — он вновь посмотрел на Вульфа своими быстрыми проницательными глазами. «Честно говоря, Вульф, я склонен с ними согласиться. Мой банк не пользуется услугами фирмы Калмуса, и я лично тоже. Но нет никаких сомнений, что он юрист уважаемый и, насколько я знаю, очень способный. Что вы можете сделать такого, чего не может он?» «Я этого не узнаю, пока не сделаю». Вульф выпрямился. «Мистер Йеркс, как вы считаете, этого человека убил Блаунд? Конечно, нет. Безусловно, нет. Но прежде чем это сказать, он бросил взгляд на Селли, выдав себя тем самым с головой. Если он действительно имел в виду это, конечно, нет, то зачем на нее смотреть? Либо он просто не имел этого в виду, либо перед нами был чрезвычайно ловкий тип, владевший не одним приемом и осведомленный о смерти Поля Джерина лучше, чем это было известно. Он не добавил никакой дежурной фразы вроде того, что знает Блаунта много лет, и тот не способен убить и муху. «Я тоже», — сказал Вульф так, как будто он действительно имел это в виду. Но указывающие на него фактические улики очень весомы и не вызывают сомнений. Вы об этом знаете? Да. Значит, пойдем дальше. Есть и другие факты. Например, что четверо других людей, четверо посыльных, имели много возможностей отравить шоколад, когда входили в библиотеку, чтобы сообщить очередной ход. Насколько я понял, в эти моменты, по крайней мере, иногда Джерин закрывал глаза, чтобы сосредоточиться. Это так? Да, он обычно так и делал после первых 3-4 ходов. Он опускал голову и иногда прикрывал глаза руками. Йеркс повернулся к нашей клиентке. Селли, я отвечаю на вопросы, но ты должна понимать, что это не означает, что я принял твою сторону против твоих родителей, отнюдь. Но ты имеешь право на собственное мнение, и я рад оказать тебе услугу, разумеется, в разумных пределах. Вульфу, я согласен также, что... Помешать вы, скорее всего, не можете. Мне немного известна ваша репутация, но Калмус прекрасно знает, что у четверых посыльных, включая меня, была масса возможностей. Это же очевидно. Вопрос в том, зачем бы я стал это делать, и любой другой тоже. Вульф кивнул. Вот-вот. Возьмем вас. Враждебных чувств к мистеру Джерину вы не испытывали. Но, возможно, у вас был и есть злой умысел по отношению к мистеру Блаунту. Джерин выпил отравленный шоколад, и за этим последовало два несчастья. Смерть Джерина лишь одно из них, другое — это то, что Блаунд оказался в смертельной опасности. Как вам нравится такой оборот? Меня наняли для расследования, и я им занимаюсь. Может быть, это вы посоветовали Блаунту, чтобы он сам отнес шоколад Джерину? Или же, сообщив о том, что Джерину дурно, посоветовали ему позаботиться о кувшине и чашке? Глаза банкира сузились, губы плотно сжались. «Понятно», — сказал он так тихо, что я, несмотря на свой хороший слух, с трудом расслышал его слова. «Вот как вы». «Понятно», — он кивнул. «Очень ловко. Может быть, даже более чем ловко. Возможно, Калмус тоже так считает, не знаю». Вы задали мне два вопроса. Нет, три. Я отвечаю «нет» на все три. Но вы наверняка добрались до самой сути. Благодаря этому Хаусман, Ферроу и Калмус добавить мне, разумеется, нечего. Он обернулся к Селли. Теперь я не уверен, что ты ошибаешься. Опять Вульфу. Я вас правильно понял? Вы говорите, что Джерин был просто пешкой, которой пришлось пожертвовать, чтобы погубить Блаунта? Я так полагаю. Это моя рабочая гипотеза. Вполне естественно, что на три моих вопроса вы ответили «нет». Трое других поступили бы точно так же. Если я спрошу, известно ли вам о чем-нибудь таком в их отношениях с Блаунтом, что наводило бы на размышления, вы опять ответите «нет». Они сделали бы то же самое. Но если один человек решается безжалостно уничтожить другого человека, значит, он испытывает к нему очень сильное чувство, а такое чувство не может существовать в вакууме. У него есть корни, которые можно обнаружить, и я намерен это сделать. Возможно, это чувство направлено не на Блаунта, а на некий желанный для убийцы объект, который после устранения Блаунта становится доступен. У Ферро это может быть... контроль через тетку над индустриальной империей, у Хаусмана, фанатика по натуре, какая-нибудь фантастическая страсть, у вас и Калмуса это может быть миссис Блаунт. Я намерен... Вульф! Здесь присутствует дочь миссис Блаунт. Совершенно верно. Я просто фантазирую. Я не случайно произнес имя миссис Блаунт. Мистер Гудвин разбирается в женщинах. Он ее видел и говорит, что она, сама того не желая, вполне может довести любого мужчину до того, что он нарушит второе предписание десятой заповеди, не возжелая жены ближнего своего. Впрочем, я не только фантазирую, я намерен отыскать корни. В отличие от окружного прокурора, у меня нет армии помощников, но кроме мистера Гудвина у меня в резерве трое отличных парней, и мне некуда спешить. Судить мистера Блаунта будут не на этой неделе и не через месяц. Он говорил сам для себя, перескакивая с темы вакуума на тему корней и цитируя Библию. Он ни в коей мере не подозревал, что Поля Джерина с целью устранения Мэтью Блаунта убил Чарльз Йеркс, и абсолютно не надеялся получить от этого пижона хотя бы крупицу полезной информации. Просто он предпочитал говорить, а не утруждал свой мозг другим занятием. Он предпочитал не думать о тупике, в котором находится. Слушатель ему попался прекрасный. Йерк словил каждое его слово. Когда Вульф замолчал, чтобы перевести дыхание, он спросил: «А вы предлагали свою рабочую гипотезу окружному прокурору?» «Отличный вопрос. Чтобы полно и удовлетворительно на него ответить, могло понадобиться целых 3 минуты. Но Вульф лишь сказал: «Нет, сэр, им достаточно мистера Блаунта, а мне нет». Йеркс перевел невидящий взгляд на Селли, потом на меня. На самом деле он просто отвел глаза от Вульфа, чтобы принять какое-то решение. На это ушло несколько секунд, потом он опять посмотрел на Вульфа. «Вы понимаете, — сказал он, — что для руководящего сотрудника крупного финансового учреждения оглашение его причастности к подобному делу нежелательно, даже несколько стеснительно». Конечно, полицейские поступили правильно. Им было необходимо увидеться с моими друзьями и знакомыми, чтобы узнать, имел ли я какие-нибудь сношения с этим Джериным. Но для меня это было неприятно. Теперь вы и ваши люди, частные детективы, начнете выяснять, какие у меня отношения с Блаунтом, и это может оказаться еще более неприятным. Но я понимаю, что не могу вам в этом помешать. Я признаю вашу гипотезу, по крайней мере, правдоподобной, и могу сэкономить ваше время и ваш труд, и, возможно, сделать все это менее неприятным для меня». Он прервался, чтобы проглотить слюну, ему было нелегко. «В финансовом мире всем известно, что скоро будут избирать нового президента моего банка, причем изберут, все вероятности, меня. Но в настоящее время несколько директоров, меньшинство, поддерживают другого кандидата. Мэтью Блаунт принадлежит к этому меньшинству. Но, естественно, так как он сейчас, при сложившихся обстоятельствах, не может на следующей неделе присутствовать на собрании правления, вам не трудно было бы об этом узнать. Об этом знают сотни людей. Но я хочу добавить, что это не повлияло на мои личные отношения с Блаунтом. Нельзя сказать, чтобы он был против меня. Просто в отношении другого человека у него более серьезное обязательство, и я это понимаю, он тоже. Не буду добавлять, что я не убивал этого Джерина с целью подвести Блаунта под обвинение в убийстве. Столь фантастическое предположение даже не заслуживает опровержения. Он встал. Желаю вам, чтобы ваша гипотеза подтвердилась. Эти трое, Хаусман, Фэрроу и Калмус, для меня просто знакомые, а Мэтью Блаунт и его жена – старые, дорогие мне друзья». Он шагнул к Селли. «И ты, Селли, тоже. Я считаю, что ты должна вернуться домой. В такое время ты должна быть с родными. Я уверен, что твой отец хотел бы...» Раздался звонок в дверь. Я мог бы предоставить Фрицу открыть дверь, так как 10 еще не было, и он был на кухне, но мне все равно пришлось бы выйти в прихожую, чтобы проводить Йеркса, поэтому я пошел сам. В газетах не было портрета Виктора Эвери, доктора медицины, но если вы ждете к себе врача, клиенты которого принадлежат к высшему свету, и видите на пороге откормленного типа средних лет, в традиционном сером пальто, темно-серой фетровой шляпе, с шарфом, то вы открываете дверь и вежливо ему говорите: «Доктор Эвери?» Когда он с моей помощью снял пальто, в прихожую в сопровождении Селли вышел Йеркс. И я обратил внимание на то, что, очевидно, Эвери был для Йеркса очередным знакомым, а не старым дорогим другом. А может быть, голова Еркса была слишком занята, и он был способен не более чем на кивок, а все внимание Эвери было обращено на Селли. Он взял ее за руку, похлопал по ладони и сказал: «Мое дорогое дитя», и выпустил ее руку только у дверей приемной. Когда я закрыл дверь за Еркса и присоединился к компании в приемной, Эвери уже сидел в красном кожаном кресле и говорил Селли о том, что, чтобы прийти, ему пришлось оставить дела на помощника. Проходя мимо, я взглянул на него и про себя отметил, что его седина вполне соответствовала образу врача, имеющего помощника. Он повернулся к Вульфу. «Трудно сказать, чего бы я только не сделал ради мисс Блаунт. На самом деле я чувствую свою ответственность за нее, потому что сам ввел ее в этот мир. И вот я здесь, в вашем распоряжении, хотя и не знаю точно зачем. Она сказала мне по телефону, что в интересах отца решила воспользоваться вашими услугами, профессиональными услугами, если только я не ошибаюсь, называя сыщика профессионалом». Вульф кивнул. «Словарю это не противоречит». «Хорошо. Мисс Блаунт сказала мне также, что вы действуете независимо от адвоката ее отца. По-моему, это довольно сложно и даже неловко. Впрочем, я не берусь судить. Единственная профессия, с которой я сколько-нибудь знаком, — это медицина. Мисс Блаунт сказала, что вы хотите меня видеть, и вот я здесь. Я бы пошел и на большее, я бы согласился встретиться с самим дьяволом, если бы это могло помочь ее отцу». Вульф хмыкнул. «Вы думаете, что Поля Джеррина убил он?» «Нет, не думаю». В отличие от Еркса, он при этом не посмотрел на Селли. «Как долго вы состоите членом клуба «Гамбит»?» 15 лет». «Насколько хорошо вы знаете мистера Хаусмана?» «Довольно плохо. Вне клуба мы видимся очень редко. Я встречаю его каждый год на дне рождения Мэтью Блаунта. Миссис Блаунт устраивает прием». «Насколько хорошо вы знаете мистера Еркса?» «Не намного лучше, чем Хаусмана. Вне клуба мы встречаемся только случайно». «Мистера Фэрроу?» «С ним я, разумеется, знаком. Вы же знаете, он племянник миссис Блаунт». «Да. Мистера Калмуса?» «Я знаю его много лет. Мы друзья. К тому же я его врач». Эвери поерзал в кресле и откинулся назад. «Вам, конечно, известно, что эти четверо были посыльными?» «Конечно. Мы поговорим о них позже. Сначала о самом происшествии. Насколько я понял, именно мистер Калмус попросил вас зайти к мистеру Джеррину». «Это так. Но о том, что Джеррину не здоровится, я узнал еще раньше, примерно за полчаса до этого, когда Еркс сказал об этом Блаунту. Я сидел за столиком номер 5, рядом с Блаунтом, сидевшим за столиком номер 6. Именно тогда Блаунт пошел в библиотеку, чтобы забрать кувшин и чашку и вымыть. Вульф сказал это таким тоном, как будто ему было на него наплевать. «Когда Калмус вас позвал, и вы вошли к Джеррину, вы сразу же заподозрили отравление?» «О нет, не сразу. Слабость, подавленность и легкая тошнота были налицо, но эти симптомы могут быть вызваны самыми различными причинами. И только когда он пожаловался на сильную жажду, и его рот стал сухим, я всерьез подумал о возможности отравления, а именно отравления мышьяком. Но клиническая картина отравления мышьяком не всегда одинакова. Чтобы принять необходимые меры предосторожности, я послал в ближайшую аптеку за горчицей, раствором хлористого железа и окисью магния, и когда их принесли, дал Джеррину принять горчичной воды, раствор же хлористого железа давать не стал. Это общепринятое противоядие против мышьяка, но его следует применять только после промывания желудка и анализа извлеченной из него жидкости. Разумеется, в клубе не было соответствующих условий, а когда симптомы обострились, я послал за медицинской машиной, и его забрали в больницу Святого Винсента. «Вы продолжали за ним ухаживать в больнице?» Эвери кивнул. «Вместе с персоналом больницы. Фактически я его сдал». «Но вы были там?» «Да, пока он не умер». «Когда он узнал, что его отравили?» «Трудно сказать», — Эвери поджал губы. «Когда я к нему вошел, он думал, что с шоколадом что-то не так. Это естественно, он больше ничего не пил. Разумеется, ядом можно считать все, что, будучи проглочено человеком, вызывает у него болезнь. Но только пробыв некоторое время в больнице, Джерин высказал подозрение, что его отравили намеренно. Вы спросили, когда он узнал. Он не знал до конца, но подозревал. Он кого-нибудь называл? Обвинял кого-нибудь? Об этом я предпочел бы не говорить. Фух, он назвал кого-нибудь в разговоре с вами наедине? Нет. Он назвал кого-нибудь в присутствии нескольких человек, включая вас? Да, в присутствии нескольких человек. Тогда полиции об этом известно. Мистеру Калмусу, возможно, тоже. Почему же об этом нельзя знать мне? Эври медленно повернулся, чтобы взглянуть на Селли. «Я не говорил тебе, Селли, — сказал он, — твоей матери тоже. Но полицейским, конечно, сказали. Там были две сестры и врач, и они все слышали. Ты сама попросила меня прийти к Вульфу. Поэтому, я полагаю, ты хочешь, чтобы он знал, так?» «Да, — сказала Селли. — Я хочу, чтобы он все знал». Некоторое время Эвери смотрел на нее, потом открыл рот, чтобы что-то сказать, передумал, повернулся к Вульфу и проговорил. Он назвал Блаунта. Что он сказал? Он сказал... Вот его слова. «Где этот ублюдок Блаунт? Это он сделал, он. Где он? Я хочу его видеть. Где этот ублюдок?» Разумеется, он бредил. Это абсолютно ничего не значит, но он это сказал, и полиции об этом известно. Он опять повернулся к Селли. «Не говори матери. Ей без того достаточно тяжело, а от этого может быть еще хуже». Вытаращив на него глаза, Селли качала головой. «Но почему? Он...» Она посмотрела на меня, и мне пришлось заговорить. «Чепуха», — сказал я. Он был не в себе. По сравнению с тем, что мы уже знали, это был пустяк. И я не собирался из-за него дергаться. Впившись взглядом в Эвери, Вульф спросил. «Он объяснил свои слова?» «Нет. Больше он ничего не говорил». «Повторял их?» «Нет». «Его допрашивали по этому поводу? Вы или кто-нибудь другой?» «Нет». «Он был не в таком состоянии, чтобы его можно было допрашивать». «В таком случае его слова не имеют практического значения. Вернемся в клуб. Вы сказали, что когда вы к нему вошли, он думал, что с шоколадом что-то не так, и вы естественным образом разделили его подозрения. Вы их проверили?» «Да, я пытался, но из этого ничего не вышло, потому что шоколада, который он пил, не осталось, и чашку забрали. Впрочем, вы об этом знаете. Я спускался на кухню, спрашивал у повара и официанта о шоколаде и осматривал кухню. Тем не менее, я не сделал одной вещи, которую мне следовало сделать, и сожалею об этом, глубоко сожалею. Мне следовало спросить Джерина, не добавлял ли он в шоколад что-нибудь, принесенное им с собой. Тогда это не пришло мне в голову, так как он твердил, что что-то неладно с поданным ему шоколадом. Я подумал об этом позднее, спустя 2 дня, когда дело дошло до того, что Блаунта стали подозревать в преднамеренном убийстве. Если бы тогда в клубе я полностью отдавал себе отчет о последствиях случившегося, я бы постарался добиться от Джерина ответа на свой вопрос. Я бы даже обыскал его карманы. Я глубоко сожалею, что не сделал этого». «Вы полагаете, что он совершил самоубийство, а потом перед смертью обвинил Блаунта?» «Не обязательно самоубийство. Это возможно, но еще более возможно, что он добавил в шоколад нечто, что считал безвредным, а оно таковым не было. Это могло быть какое-нибудь стимулирующее в виде жидкости или порошка, или даже какой-нибудь особый вид сахара, который он любил. Но либо по ошибке, либо по чьему-то злому умыслу вместо безвредного вещества ему попалась одна из многочисленных разновидностей мышьяка. Мышьяк, конечно, должен был содержаться в каком-нибудь сосуде, и я ходил в клуб, чтобы попытаться найти его и расспросить людей. Но прошло уже 2 дня, и полицейские успели произвести тщательный обыск. Во вторник вечером официант наводил порядок в библиотеке и опорожнил корзину для мусора. Полицейские мне говорили, что у Джерина никакого сосуда обнаружено не было, но они не знают наверняка, потому что вскоре после доставки в больницу его раздели. Вульф хмыкнул. Таким образом, это всего лишь ничем не подтвержденная догадка. Вот в этом я не уверен и сожалею, что вы говорите об этом в таком тоне. Эвери подался вперед. Калмус отнесся к моему предположению точно так же. Калмус способный, блестящий адвокат, но на любую проблему он смотрит, что вполне естественно, с точки зрения закона. Вы правы, если мою идею не удастся подтвердить, то она ничего не стоит. Но ведь дело как раз в том, что она, возможно, подтвердится. Потому-то я и хотел вас с ней ознакомить, чтобы ее подтвердить нужен не адвокат, а сыщик. Я не буду перечислять вам дюжину различных способов подтвердить мою идею, потому что вам, как профессионалу, виднее. Но я хочу сказать, что если бы я был сыщиком, добывающим свидетельства, которые позволят оправдать Блаунта как невиновного в совершении убийства или хотя бы возбудить серьезные сомнения в его виновности, я бы наверняка не стал отметать эту идею как ничем не подтвержденную догадку. Я не хочу быть навязчивым, но вы же понимаете, что я глубоко заинтересован. «Вполне естественно», — терпеливо ответил Вульф. «Я признаю, что ваше предположение заслуживает внимания. Оно обладает одним крупным достоинством, а именно, если оно подтвердится, то подозрения будут сняты не только с Блаунта, но и со всех, имевших к шоколаду доступ, с четверых посыльных. Я собирался вернуться к ним позднее. Ни один сыщик не имеет права оставлять их без внимания. Вы выдвинули свое предположение, теперь моя очередь». Один из этих четверых убил Джеррина не потому, что испытывал к нему враждебные чувства, а для того, чтобы погубить Блаунта. Враждебные чувства относились к Блаунту. Вот почему я спросил, насколько хорошо вы их знаете. Если бы можно было доказать, боже правый. Эвери широко раскрыл глаза. Это какая-то чушь. Вы это серьезно? Почему бы и нет? Мое предположение заслуживает не меньшего внимания, чем ваше. К тому же его легче проверить. Почему чушь? Но Эвери перевернул руки ладонями вверх. Может быть, мне следовало сказать нечто неправдоподобное? Вот так убить человека, убить преднамеренно, человека, который вам никто, пытаясь причинить вред другому человеку. Возможно, я слишком наивен для человека моего возраста, человека с моим опытом, но такая безнравственность, мне трудно в это поверить. Но нельзя отрицать, что так могло быть. Значит, это не чушь. Но, очевидно, нет смысла спрашивать у вас, нет ли чего такого, о чем вы знаете или подозреваете, и что позволило бы выделить одного. Само по себе очень приятно, но совершенно бесполезно. Я же не только верю, я связан обстоятельствами, и я намерен продемонстрировать его невиновность. Неважно, какое из предположений придется для этого подтвердить, ваше, мое или какое-нибудь третье, еще не существующее. «Ура!» Вульфу. Дэниэль Калмус, адвокат, прибыл в среду сразу после полудня. Нам повезло, что он не отложил свой визит на время после линча, так как в таком случае пропало бы блюдо из великолепных бараньих почек. Почки были взрезаны, выдержаны в оливковом масле, приправленном солью, перцем, тимьяном, сухой горчицей и мускатным орехом, обжарены в течение 8 минут, 5 минут на внешней и 3 минуты на внутренней стороне и дважды смазаны приправленным специями маслом. Я уже говорил, что если блюда хорошо приготовлены, Вульф не позволяет нарушать трапезу, но если бы в тот день на ультиматум Селли Калмусу не последовало никакой реакции, то почки были бы, разумеется, пережеваны и проглочены, но не оценены по достоинству. С таким же успехом их можно было бы подать Вольтеру. В тот же день, первый и единственный раз, Вульф без всякой видимой причины отменил данные мне перед этим инструкции. Во время нашего сели завтрака свежевыпеченные подковки и яйца пашот в бульоне и красном вине, он позвонил мне из своей комнаты по внутреннему телефону и попросил вызвать Сола Пензера, Фреда Деркина и Ори Кеттера, трех упомянутых в разговоре с Йерксом отличных ребят, к 6 часам. Это улучшило мой аппетит за завтраком. У меня не было ни малейшего понятия о том, что он собирается поручить им сделать, но вызвал он их явно не для того, чтобы узнать их мнение о предложении доктора Эвери, так как втроем они обходятся в $25 в час. Потом, спустя всего 10 минут, он перезвонил и сказал отставить. Вещь небывалая. Уж то-что, но чтобы Вульф метался и отступал, черт бы побрал такое начало дня. Когда в 11 часов он спустился в приемную и застал там в кресле перед картотечным шкафом клиентку, читающую «Таймс», он остановился на пути к столу и некоторое время хмуро на нее смотрел, ответил резким кивком на ее «доброе утро», перевел хмурый взгляд на меня, потом прошел к столу, поставил вазу орхидеи, сел, убрал пресс-папье в виде куска сухого дерева с небольшой стопкой утренней почты и взял в руки верхний конверт – письмо от президента женского клуба в Монте-Клер с вопросом, могут ли и если могут, то когда около 100 членов клуба приехать посмотреть на орхидеи. Приняв во внимание остроту чувств, испытываемых им к членам клуба, я сначала не хотел давать ему это письмо, хотел ответить на него сам, но потом передумал, решив, что он переживет это не хуже меня. Он посмотрел почту, вновь придавил ее пресс-папье и посмотрел на меня. «Кто-нибудь звонил?» Он никогда не задавал таких вопросов, так как прекрасно знал, что я сам докладываю ему обо всем необходимом. И я сказал: «Да, сэр. Лон Коэн хочет прислать человека взять интервью у мисс Блаунт». «Зачем вы сказали ему, что она здесь?» «Я не говорил, и вы чертовски хорошо это знаете. Она выходила на прогулку, возможно, ее увидел и выследил какой-нибудь журналист. Я могу вызвать Сола, Фреда и Ори и поручить им узнать, как было дело. Арчи, мне не до шуток». «Мне тоже». Он перевел взгляд на клиентку. «Мисс Блаунт, вы понимаете, что если придет мистер Калмус, то вам придется удалиться, прежде чем он войдет?» «Я бы предпочла остаться», — сказала она. «Я так хочу». «Нет, мистер Гудвин расскажет вам позднее, о чем был разговор, а я прошу вас удалиться». Она покачала головой. «Я останусь». Она не спорила. Она просто констатировала факт. Если бы в нем оставалось что-нибудь от обычного Вульфа, он бы взорвался. А если бы она заупрямилась, поручил бы мне отвезти ее наверх и запереть на ключ. Вместо этого он лишь пристально посмотрел на нее, потом на меня, убрал пресс-папье со стопки почты, взял верхнее письмо и пробурчал: «Вашу записную книжку, Арчи». За час он продиктовал 16 писем, из них только 3 в ответ на письма, пришедшие утром. У меня еще хранится та записная книжка, чего там только не было. Все эти письма были потом отпечатаны, но 9 из них так и не были подписаны и отправлены. Все они были очень вежливы. В одном мальчику из Уичиты, штат Канзас, он извинялся, что не ответил на его письмо, полученное 2 недели назад и содержавшее 2 страницы вопросов о работе детектива. Но до того, чтобы ответить на вопросы, он все-таки не дошел. Процесс сочинения письма к какому-то собирателю орхидеи из Эквадора был в разгаре, когда раздался звонок в дверь. Я вышел в коридор взглянуть, кто это, и вернулся с сообщением. Калмус. Было 1:50. Естественно, мне было любопытно посмотреть, как будет вести себя Селли, поэтому, впустив посетителя в приемную, я вошел следом за ним. Она замерла в кресле перед картотечным шкафом, глядя прямо на него, но, очевидно, не собираясь ни двигаться, ни говорить. Он пошел было к ней, но на полпути остановился, пробормотал: «Маленькая глупышка», и обернулся. Он был в 8 шагах от Вульфа, когда их глаза встретились. Я представил их друг другу и указал на красное кожаное кресло. Калмус заговорил. «Итак, при помощи угроз от истеричной девчонки вы заставили меня прийти». На это Вульфу было трудно что-нибудь возразить, так как он считает, что если женщина ведет себя спокойно и тихо, то она просто делает передышку в своей непрерывной истерике и готовится к очередному припадку. Поэтому он не стал отвечать на слова Калмуса. «Но раз уж вы здесь, — спокойно сказал он, — то будет лучше, если вы сядете. Людям, глаза которых находятся на одном уровне, легче говорить на равных. Ведь именно поэтому судейская скамья приподнята». Калмус прошел к красному кожаному креслу, но не стал в нем устраиваться, лишь присел на край сиденья. «Я хочу внести ясность в один вопрос», — заявил он. «Если вы думаете, что можете принудить меня взять вас в коллеги по делу защиты Блаунта, то вы ошибаетесь. Делать мне что-нибудь или не делать я решаю, исходя только из интересов моего клиента. Я также хочу сказать, что меня не удивляют применяемые вами методы. Я был против того, чтобы вас нанимать, в какой-то степени именно потому, что знаком с вашим образом действий. Я не виню мисс Блаунт, потому что она просто не смогла найти кого-либо получше. Она не знает, что принуждение посредством угроз пахнет шантажом. Также, что если бы она сделала то, чем угрожала, то участвовала бы в клевете. Вы не можете отрицать, что она написала это письмо по вашему указанию». Вульф кивнул. «Я продиктовал его мистеру Гудвину, он его напечатал, а она переписала». Он смотрел на адвоката с таким выражением, как будто пытался установить, не преувеличил ли я насчет кожи и костей. «Что касается шантажа, то у вас вымогают всего лишь около получаса вашего времени. Что же касается намерения вас оклеветать, то в защиту мисс Блаунт можно сказать, что она говорит правду. Впрочем, я признаю, что она, может быть, не смогла бы этого доказать. Нам с вами нет смысла это обсуждать. Она не верит, что вы в качестве адвоката ее отца выполните свой долг, потому что считает вас способным предать его ради личной выгоды, что вы, разумеется, отрицаете. Вопрос спорный, неразрешимый, так зачем же тратить на него время и слова? Я бы... Но это же смешно. Это детский лепет. Возможно. Вы один знаете, насколько это справедливо, потому что вы один знаете, что у вас на сердце и на уме. Но я хотел бы обсудить теорию, о которой упомянула в своем письме мисс Блаунт. Теория основана частью на одном установленном факте, а частью на одном предположении. Предположение состоит в том, что мистер Блаунт невиновен. Из этого следует, что я знаю все об этой теории. Вульф удивленно поднял брови. «В самом деле?» «Да, конечно, если вчера вечером вы говорили Йерксу о ней. Так? Так». Сегодня утром он мне все рассказал. Не по телефону, он пришел ко мне в контору. Теория произвела на него большое впечатление, и на меня тоже. Когда неделю назад она впервые пришла мне в голову, я был поражен. И Блаунт, которому я о ней рассказал, тоже. Но я не стал делать того, что сделали вы, говорить о ней со всеми, кого она может живо интересовать. А ведь, по крайней мере, одного из них она может интересовать. Фэру и Хаусману вы тоже рассказали. Брови Вульфа все еще были высоко подняты. «Так это уже приходило вам в голову?» «Разумеется. Как же иначе? Если Блаунт не клал мышьяк в этот шоколад, а он этого не делал, то, значит, положил один из тех троих, и у него на это должна была быть причина. Не мне вам говорить, что когда совершено преступление, первый и главный вопрос — кем? А арест Блаунта... По тяжелому обвинению, единственный результат убийства Джерина, которым мог бы воспользоваться один из тех троих. Вы, разумеется, считаете меня четвертым, но я с вами не согласен. Неужели вы рассказали обо всем Йерксу именно по этой причине? Потому что считаете, что дурацкая идея мисс Блаунт указывает на меня, и, следовательно, он ни при чем? Нет. В настоящее время мне кажется, что вы подходите больше всех, но все они тоже под подозрениями. Я рассказал Йерксу, чтобы заставить людей заговорить. Заговорить не только о вас и миссис Блаунт. Даже если подозрение мисс Блаунт справедливо, не думаю, чтобы вы были так неосторожны, что дали повод для разговоров. Я имею в виду разговоры о тех троих и их отношения с Блаунтом. Как вам должно быть известно, успех любого расследования зависит главным образом от разговоров. Вульф перевернул руку ладонью вверх.